Это ваше дело, а мы не желаем». «То есть, как не желаете?» — удивился Алехин. «Давайте по-хорошему. Вы же советские люди. Я вам скажу это как офицерам. Только, понимаете, как говорится, никому». Он достал из пачки документов продовольственный аттестат и, указывая на отметку военпродпункта, спросил: «Вы 16-го, значит, были в Лиде?» «Были, ну и что?» «А то-то и оно», — протянул Алехин и с огорченным лицом тихо, доверительно сообщил. 16-го в Лиде это. С артиллерийского склада пропали два ящика взрывчатки». «Ну, а мы-то тут при чем?» «Есть указание, что ее вынесли в вещмешках, понимаете, офицеры», — сообщил Алехин. «И увезли из города, а для чего — неизвестно, нет указаний». Он в недоумении развел руками. «Может, чтобы рыбу глушить, а может, мост взорвать?» «Да что за чушь!» — пожимая плечами, возмущенно воскликнул капитан. «Мы не были ни на каком складе». «Ну, кто ж это знает? А закон порядка требует», — вздохнул Алехин. «Давайте по-хорошему. Есть указания. И я при исполнении обязанностей прошу это показать для осмотра ваши вещмешки». «Должен заявить со всей ответственностью», — твердо сказал капитан, — «что мы не были в Лиде ни на каком складе, не брали и не знаем ни о какой взрывчатке, и не желаем, чтобы нас обыскивали категорически». «Тогда придется проехать с нами в комендатуру», — решительным голосом объявил Алехин. «Вы же все равно это поедете в Лиду. У нас в Шиловичах машина. Там в кузове бойцы, но на вас аккуратно найдется место. Прошу, значит». Поворотясь, он показал рукой в сторону Шиловичей, предлагая троим офицерам пройти вперед, и отчетливо проговорил условную фразу: «Будьте любезны». «Пожалуйста». Капитан несколько мгновений помолчал угрюмо и сосредоточенно, словно что-то решая. Во всей его фигуре, лице и в голосе чувствовались полное самообладание, уверенность в своих действиях и правоте. «Что ж, если это вас так интересует, пожалуйста, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, нет времени, чтобы ездить с вами. У нас еще есть дела в этом районе», — объяснил он свое неожиданное решение. «Но я буду жаловаться, и даром вам это не пройдет. Давай!» Он шагнул за спину лейтенанта и помог тому снять вещевой мешок. При этом он взялся не за наплечные лямки и не снизу, а за тесьму, стягивавшую вверх. Взялся так, что вещмешок своей тяжестью затянул узел на тесьме. Алехин сделал вид, что не заметил этого, и, возвращая, молча протянул документы. Капитан взял их и, не раздавая своим товарищам, сунул всю пачку себе в карман. Присев на корточки, Алехин распустил петлю из наплечных лямок с горловины вещмешка и пытался развязать узел на тесемке. Между тем старший лейтенант тоже снял свой вещмешок и, ухватив его точно так же за тесемку, опустил на траву рядом с первым. И тут же, будто невзначай, неторопливо переместился на пару шагов влево, так что оказался между Алехиным и засадой. Спустя секунды лейтенант перешел вправо. Таким образом, они полукругом обступили Алехина и помощника коменданта. Это были их первые самостоятельные, без очевидной инициативы или команды капитана, действия за все время проверки.